По примеру взвода «Герой» под началом Когюнчана 6-5 апреля Кымкурского рудника Кумдыкского горнодобывающего объединения, которые досрочно выполнили годовой народно-хозяйственный план, 70 с лишним единиц выполнили план валовой промышленной продукции года и первого полугодия. Труженики более 20 единиц страны перевыполнили годовой план, а более 50 с лишним первого полугодия.